Видите, мною жутко в убогой комнатке, что выходит единственным окном в голый, без единой травинки каменный двор. По черно-серому в рваных тучах небу рыщет луна. Желтый луч через щель в шторах рубит комнатку надвое, рассекает до самой кровати, где мечется в холодном поту одолеваемый кошмаром Фандорин. Он полностью одет, обут и вооружен, только револьвер по-прежнему под подушкой. Отягощенный убийством, совесть посылает бедному Эрасту Петровичу страшное видение. Над кроватью склонилась мертвая Амалия. О, что я тебе сделала? Я была молода и красива. Я была несчастна и одинока. Меня запутали в сети. Меня обманули и совратили. Единственный человек, которого я любила, меня предал. Ты... совершил страшный грех, Эраст. Ты убил красоту, а ведь красота — это чудо Господне. Ты растоптал чудо Господне. И зачем? За что? Oh.